Глава 21. Выбор своего полета. Выбор — одно из самых сложных дел в жизни. Как будет правильно? Как не проиграть самому себе и обстоятельствам, которые свивают вокруг сети? «Да если я вырасту, то меня не станут отправлять в ту проклятую деревню, и про Перестарка можно будет забыть, как про кошмарный сон». Вран прямо-таки увидел, как он возвращается домой, а родители, братья и родичи поднимают головы вверх и всматриваются в незнакомого красавца-ворона, который ничуть не уступает им всем. Живо представилось, как они все переглядываются, спрашивают друг у друга, кто ж этот красавец, какого роду племени, обсуждают размах крыльев, оперение, мощь, высоту полета, а потом изумленно смотрят на него, медленно осознавая, кто он и как они были все неправы. «Да, вот тогда-то они будут мною гордиться, а не прятать в дальней комнате, когда прилетают гости из знакомых родов». Вран прекрасно помнил все эти случаи. Родовой дом был в Подмосковье. Здоровенное, мрачноватое строение на приличных размерах участке, усаженном высокими деревьями. Огорожено все это было высоченным забором. Соседи регулярно пытались скандалить с его отцом по поводу того, что забор высоковат. Не по норме. Приносили какие-то выписки из законодательства, но все заканчивалось тем, что они отступали от мрачного и нелюдимого типа. «Свяжись с таким! Вон взгляд-то какой, аж мороз по коже!» — бормотали некоторые особо впечатлительные. Отец занимался бизнесом. Неплохо зарабатывал, что позволяло ему содержать и этот дом, и еще парочку. В более малолюдных местах, куда они все уезжали, когда была охота полетать. В принципе, можно это было сделать и в местности, где был основной дом. Он граничил с лесом, так что, если очень надо, вороны просто вылетали из густых лесных зарослей, кружились над поселком, примечая множество деталей людской жизни. Крылья весьма помогали отцу. Несложно долететь до окон офиса конкурентов и попросту подслушать, что именно они говорят, или добраться до контор заказчиков и поставщиков, проверяя серьезность их намерений и планов. Иногда он провоцировал подобные разговоры, сам звонил контрагентам, разумеется, пребывая в людском виде, а слушать отправлял сыновей. Нет-нет, не Врана, разумеется, а удавшихся, нормальных воронов. Трое правильных сыновей рода Чернокрыловых превосходно выполняли отцовские задания, помогая ему в работе, неизменно восхищали мать, бабушек, тетушек и прочих родственниц, а также привлекали внимание некоторых интересных особ из их племени. Не сказать, чтобы их было очень много. Нет, все роды, семьи наперечет. Правда, жили они долго, практически ничем не болели, по крайней мере, никакая зараза к ним не липла, и детей было не по одному двое, а каждый раз по трое-четверо. В роду Чернокрыловых всегда гордились статью, красотой, вороненым блеском перьев и прочими важными элементами красоты. Впрочем, в людском виде их род тоже славился своим внешним видом. И тут нате вам! «Уродец!» Вран частенько слыхал это от братьев, дядек и тетушек, читал в осуждающих взглядах родителей и бабушек с дедами. «Недоперок, паршивый вороненок в стае!» И вот теперь все это позади. Теперь-то его оценят по заслугам. Возможно, когда крылья отца станут не такими сильными, именно ему, Врану, он передаст главенство над семьей, а его трем братьям придется образовывать свои отдельные семьи, так же, как отцовским братьям и сестрам. Вран смотрел в окно и видел не потемневшее небо, а себя во главе рода. «Ну ладно, ладно, это я уж вовсе вперед залетел. А вот если сейчас, как будет?» — думал он. «Буду отцу помогать, братцам придется втянуть языки в клювы и не каркать». Эта мысль порадовала. Очень уж он натерпелся от трех сильных, активных и знающих о своей безнаказанности молодых воронов. Да, в голове замелькали картины о том, как он славно поставит их всех на место, как теперь будут к нему относиться родители и все прочие, как... От предвкушения торжества победы над всеми своими бедами и неприятностями грудь распирала от восторга. «И эти в школе, они все увидят, какой я стал!» Пригрезился выпускной и самая красивая девчонка в классе, которая вздергивала нос каждый раз, когда на него смотрела. Точно знала, что ему нравится, и презирала, словно он своей невольной симпатией как-то особенно ее оскорблял. «И вот прихожу я такой!» В воображении спешно возник образ плечистого, высокого, как его братья, красавца. «Нет, не такого, как они, а лучше!» «Гораздо лучше! Она!» Представилась изумленная красивая личика, жадный интерес, перешушукивание, переглядывание той самой с прочими девчонками. А потом... А потом ему вспомнилось ее обычное выражение лица. Презрение и брезгливость. И словно холодной водой плеснули, только не в лицо, а на ту область сознания, которая отвечает за воображение. «Да за нафига она мне такая сдалась?» Сам себе удивился Вран. «Она ж пустая, как яичная скорлупа!» Скукожились и завяли на корню видение его триумфа в школе. И он поёжился. Как-то глупо об этом мечтать. «Да и дома. Ну разве можно любить только за размах чего-то там? Крыльев или плеч без разницы. Разве можно поддерживать только тех, кто красивый и сильный? А если нет, то уже уродец?» Невольно вспомнилось, как мать хмуро и недовольно смотрела на него, словно он грязно-серое пятно на ее безукоризненно черном оперении. Она ни разу на его памяти не приласкала неудачного птенца, не пожалела мелкого и не по возрасту хлипкого мальчишку, хотя как он только за ней не бегал, как мечтал о том, что станет ей нужен. Вран поморщился, когда из памяти вынырнула картинка воспоминания, как он караулит маму у входа в дом с ее тапочками, так скучал, что прятался прямо у входной двери в надежде хоть таким образом ее чем-то порадовать. «Ну да, конечно, и сейчас появлюсь я такой красивый, взрослый, и она прямо любить меня начнет. Самому-то не смешно». Кружевные яркие крылышки эйфории подернулись пятнами плесени, свернулись и опали, распадаясь в воздухе на невнятные клочки, когда память услужливо подсовывала все новые и новые картинки. Вот он бежит к родителям с известием о том, что он лучший ученик, но кто-то из братьев ставит подножку, и к ногам отца Вран приезжает на животе. «Умный! Да мы все не дураки! Еще бы не был таким неудачником, а то нашел чем гордиться!» Словно гвоздем прибивает отец всю его радость, низводя ее до мелкой невнятной детальки. «Ага, и увидит он меня выросшего, и чего доброго возьмет, да простит за мою неудачливость!» Горько подумалось Врану. «Вот счастье-то будет! Прямо не нарадоваться!» Сарказм добил мечты о том, как восхищенно его примут, и ворон тяжело вздохнул. Ничего не изменилось. Он — это всего лишь он, каким бы ни был внешне. Но даже таким его приняли, пожалели, не побоялись проблем. Разве этого недостаточно? Он мимолетно покосился на Таню. Да, насмотрелся он на очень красивых женщин и девушек. У него в роду даже его прабабушка до сих пор была породистой. Глянешь, залюбуешься этакой красотой, пусть и мрачноватой. У Татьяны ничего подобного и близко не было, и не будет никогда. Но с ней рядом было тепло, словно сами собой опускались все его колючки-иглы, которые он вырастил как ежик. Сами подбирались когти, почему-то уже не хотелось отбиваться и рычать на весь мир. «Да и потом, она же невозможная растяпа. Этот ее недомуж с недомужемамой. Это ж надо, как впились. Удобно им. Оно понятно. С такой-то каждому хорошо будет. Только зачем гнобить-то было? А та дура, что в нее сегодня вцепилась, ну точно ударила бы. И родители у нее вроде как не очень-то. Дурни какие-то. И эти, которые тут. Ну, Норуш, она своя. А кот с лисой точно же обожрут, да еще и на голову залезут. А если мои мстить будут, типа наставленница сокола?» Врана передернула. Он-то знал, на что способно его племя. «А ну, как еще какого-то мужжука на ее голову принесет?» Вран не знал, что за ним наблюдает Соколовский. Наблюдает и довольно-таки точно отслеживает все ходы решательного процесса, но не вмешивается. Такие вещи надо принимать самому. Ну, понеслось. Замечтал, что его примут нового, красивого, мощного, думал Соколовский. А тут явно про девицу какую-то вспомнил. Глупое такое выражение на лице, аж смешно. Неужели не поймет, соблазнится? Жаль. А, вот уже начал соображать более реально. Запечалился. Видать, реальность вспоминает. Когда Вран дошел до размышлений по поводу Тани, Соколовскому пришлось отпить сока и сделать вид, что он поперхнулся, скрыть улыбку. Точно. Ну, точно просчитывает, что Татьяна без него пропадет. Вот же чудак какой. Нет, этот стоит моего вмешательства. Забавный паренек. Да и воронам по клюву дать не помешает. Вообще уже совесть потеряли. А потом... Ну ладно, пусть даже я без особых иллюзий вернусь в семью. Так они же мною будут управлять, как захотят. Да, понятно, что в деревню не отправят. Скорее всего, откупятся от обещания. Но заставят заниматься родовым бизнесом. А он мне ни разу не прислонился, фыркнул Вран. А с женитьбой? Ведь шла речь о том, что меня в деревню. А когда я репутацию семьи портить не буду, братьям присматривать воронец. То есть сейчас и мне тоже будут присматривать. А оно мне сейчас надо? С потрясающей ясностью Вран осознал. Нет, не хочет он, чтобы за него решали всю его жизнь. Да, семья — это очень-очень важно. Но не тогда, когда это не любящие родители, а господа-повелители родители и рабы-подчиненные дети. «А что делать, если у меня именно так?» — подумал он. «Искать другое, то место, где я по-настоящему нужен. Только, кажется, я его уже нашел. Так чего я сомневаюсь?» На душе стало тепло, словно он из сырой промозглости подвала на солнышко вышел. «Тогда все правильно, все так и надо», — понял он. «Тут я и пригожусь». Вран сполз с подоконника, где устроился на подумать, и, поймав Танин взгляд, кивнул ей. «Я бы хотел остаться у тебя. Можно?» «Нужно», — улыбнулась ему Татьяна, вовремя дернув за лапу очень предприимчивую лисицу Лись, которая тянулась к тарелке Врана, так сказать, освободить ее перед прибытием хозяина. «Только я не очень понимаю, как я буду жить, где работать», — признался Вран. «Ну, я тебя с удовольствием трудоустрою и даже на две ставки», — обрадовал его Соколовский. «Во-первых, мне нужен толковый разведчик. Вот я точно знаю, что в лесу в Смоленской области прячется один из... медведей. Ну, ты поняла, каких я, да?» «Понял», — Вран кивнул. Мишки из исконных земель могли быть с весьма разными характерами, соответственно, и вели себя по-разному. «Тех людей-детективов, которые работают сейчас в моем агентстве, я могу посылать за теми, кто передает мне информацию по птичьей почте. Да, они могут поехать в указанное мной место и забрать того, кого я скажу. Но за медведем их не пошлешь, а по слухам, он еще и болен. Танечка, вы, кстати, медведей боитесь?» Любезно уточнил Филипп у Татьяны. «Кстати, боюсь», — кивнула Таня. «Но если нужно, и если вы сможете обеспечить мне безопасность, и медведем займусь». Вран хотел было вспылить. «Куда этот ненормальный Таню отсылает?» Но потом прищурился и смолчал. «Если что, он всегда сможет медведя не найти. Но лучше быть в курсе, что и как может угрожать. Тогда и защитить можно». «Хорошо, я согласен. А какая вторая работа?» «В программировании шаришь?» — уточнил Филипп. «Если с математикой дружишь, то даже если не очень понимаешь, я тебя на курсы пошлю. Все оплачу, конечно. Проблема в том, что мне нужен свой сотрудник для контроля за моими делами. Агент у меня есть, а вот айтишника нет. Короче, иди на курсы, подавай документы в ВУЗ. Жить можешь или тут, или у меня. Там места хватит. А вот с родичами твоими надо будет пообщаться, только чуть попозже». «Почему попозже?» — уточнила Таня. «А когда изменения будут очевиднее, тогда и пообщаемся», — многообещающе хмыкнул Филипп. «И да, Лись, давай-ка не наглей. Выползай из чужих тарелок. И через неделю я тебя обратно отправлю. Нечего тебе в городе делать». «А я? А, мяу!» — запереживал Терентий. «А ты пригодишься в гостинице. Головы посетителям морочить. Ты же способен заговорить до состояния полного отрыва от реальности», — хмыкнул Соколовский, поднимаясь из-за стола. «Ты про квартиру помнишь?» — пискнула Шушанна. «Разумеется. Сколько там до вашего, Танечка, развода осталось? Вот прямо как разведетесь, так и оформим. Я уже созвонился с квартирной владелицей». После такого содержательного вечера ночь оказалась на редкость приятной и спокойной. Видимо, как предчувствовала, что ее сменит весьма бурный день. Стоило только Тане прийти на работу, как к ней в кабинет заявилась Валентина с непривычно увесистым макияжем и решительным настроем. Макияж скрывал царапину на щеке, а настрой был приготовлен специально для Татьяны. «Так, я хочу, чтобы ты знала, я и твой муж теперь вместе, поняла? Я никому не позволю нас разлучить. И только попробуй затянуть развод. Я тебя просто уничтожу», — решительно заявила Валентина ошарашенной Татьяне. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу. Валечка, ну что ты в самом деле так переживаешь? Я же понимаю, что супротив тебя не котируюсь». Таня и не знала, что в ней скрыты такие запасы язвительности. «Только вот...» «Только вот что?» «А ты Антонину Сергеевну уже видела? Ну, Дима маму?»